Глава четвертая. В широком луче моего фонаря было видно. Холидей сидел на полу, опираясь на руки, словно ему стало дурно. Луч фонарика Мастерса мельком скользнул по нему, ударил в свод, как прожектор, игриво побегал по лестнице, по лестничной площадке, по перилам, по полу. Никого. Инспектор оглянулся на троицу. «Никто не пострадал», — серьезно констатировал он. «Идите-ка все в переднюю комнату. И поскорее. Если дамы испугались, скажите, через 5 минут мы придем». Троица без возражений свернула в комнату, плотно закрыв за собой дверь. «Теперь все ясно, сэр», — насмешливо фыркнул Мастерс. «Действительно, крутые ребята». «Ну что ж», — с великодушной терпимостью продолжал он, — «это один из самых старых, избитых детских фокусов, с длинной бородой, высокий класс. Отныне можете спать спокойно, мистер Холидей, я его засек. Всегда считал мошенником, а теперь изловил». «Слушайте», — проговорил Холидей, сдвинув шляпу на затылок, — «что это за чертовщина?» Голос звучал неплохо, но плечо дергалось, глаза бегали по полу. «Я стоял вот тут вот, затем кто-то выбил фонарь из моей руки. Я его не крепко держал. Кажется, — продолжал он, сидя на полу, — запястье онемело. Что-то ударило в пол, что-то свалилось, бух! Может, это и забавно, но черт меня побери, если я видел, что это такое!» «Мне надо что-нибудь выпить». Мастерс, по-прежнему посмеиваясь, направил луч фонарика на пол. В нескольких шагах перед Холидеем валялась разбитая каменная цветочница, такая тяжелая, что, упав, она практически не разлетелась на мелкие осколки, а разбилась на крупные части. Третий осколок остался почти целым. Эта цветочница из потемневшего от времени сероватого камня была длиной около 3 футов, высотой в 10 дюймов. Мастерс перестал фыркать и внимательно пригляделся. «Ничего себе!» — охнул он. «Господи! Череп разбился бы в смятку! Вы даже не понимаете, как вам посчастливилось, сэр! Разумеется, ящик не должен был в вас угодить. Конечно, они ничего подобного не планировали. Убийство не предусматривалось. Но если бы вы стояли на 2 шага левее...» «Они?» — переспросил Холидей, поднимаясь. «Неужели вы имеете в виду...» «Я имею в виду Дартворда и малыша Джозефа. Они просто хотели продемонстрировать, что злые силы вышли из-под контроля, ополчились против нас и сбросили каменную цветочницу за то, что вы пришли сюда вместе с нами. В любом случае, эта проделка должна была что-то доказать, но не нам». «Правильно, правильно. Взгляните вверх, выше. Да, вазон свалился с верхней лестничной площадки». Ноги Холидея ослабли сильнее, чем он думал. Он нелепо стоял на коленях, пока ярость не подняла его на ноги. «Дартвард! Слушайте, старина! По-моему, мерзавец стоял там», — он ткнул пальцем вверх, — «на площадке и сбросил...» «Успокойтесь, мистер Холидей, и, пожалуйста, говорите потише. Мистер Дартвард, несомненно, находился на своем месте, правильно. Но на лестничной площадке никого нет. Это шуточки малыша Джозефа». «Я могу засвидетельствовать обратное», — вставил я. «Он случайно все время стоял под лучом моего фонаря. Вдобавок, у него не было возможности...» Инспектор кивнул с бесконечным терпением. «А, так вы его видели? В этом отчасти и заключается фокус. Меня нельзя назвать образованным человеком, джентльмены», — назидательно разъяснил он, широко взмахнув руками. «Но это весьма старый трюк. В 1649 году его проделывал Джайлз Шарп в Вудсток Палас, а в 1772 Энн Робинсон в Оксхолле, что зафиксировано в моем архиве при любезном содействии джентльменов из Британского музея. Через минуту я вам расскажу, как он делается, извините. Мастерс с проворством бармена вытащил из бокового кармана дешевую металлическую, старательно отполированную фляжку. «Хлебните, мистер Холлидей. Лично я не пью, но обычно ношу с собой, вдруг случится что-нибудь подобное. По-моему, полезно, не так ли? Для других я имею в виду. Так вот, один знакомый моей жены постоянно ходил к медиуму в Кенсингтоне». Все еще мертвенно-бледный Холлидей, с плеч которого как бы внезапно свалился тяжелый груз, с усмешкой рванулся к лестнице. «Давай, свинья!» — рявкнул он, глядя на верхнюю лестничную площадку. «Давай, будь ты проклят, бросай!» Он потряс кулаком. «Теперь, когда я знаю, что это твои выходки, можешь делать, что хочешь. Я боялся другого. Спасибо, Мастерс. Мне вовсе не так плохо, как знакомому вашей жены, но выпивка очень кстати. Хлебну с удовольствием. Вопрос в том, что нам дальше делать?» Мастерс поманил нас за собой, и мы по скрипучим доскам вошли в затхлую тьму галереи. Фонарь Холлидей разбился, от моего он отказался. «Осторожнее. Не попадитесь в другие ловушки», — предупредил инспектор. «Возможно, весь дом оборудован. Дело вот в чем. Дартфорд и компания ведут какую-то игру. Они задумали устроить представление с какой-то неясной целью. Мне хотелось бы эту самую цель выяснить, только здесь я не намерен кидаться на Дартфорда. Если бы удалось убедиться, что он не покинул свой пост, одновременно приглядывая за пареньком...» Луч его фонаря старательно высвечивал детали. Галерея была узкой и очень высокой, с мощными балками. С обеих сторон между зарешеченными окнами внутренних помещений располагалось по 5 дверей. Я старался угадать, для чего они предназначались в середине 17 века, когда строился дом. Потом сообразил, тут были товарные склады. Я заглянул сквозь решетку в пустую каморку, видно, в бывшую контору, заваленную забытыми дровами. Почему-то вдруг смутно припомнился пестрый фарфор, муслин из Мекки, трости, табакерки. Странно, я даже никогда не читал о подобных вещах. В спертом воздухе перед глазами всплыли картины. Никаких фигур, никаких лиц, только ощущение, будто кто-то без конца расхаживает взад-вперед, взад-вперед по кирпичному полу среди редких вещиц. Я сердился на себя за усиливающееся в духоте головокружение, но погибший заброшенный дом все сильнее действовал мне на нервы. Глядя на вздувшиеся, покрытые плесенью стены, я задумался, почему дом назвали плейкортом, чумной двор? «Эй!» — шепнул Мастерс, и я остановился позади Холлидея. Инспектор дошел до двери в конце галереи, выглянул наружу. Дождь почти совсем стих. Справа от нас коридорчик поменьше шел к черным кроличьим норкам кухонь с почерневшими печными топками. Другая дверь выходила во двор. Посветив вверх, Мастерс указал туда пальцем. На низкой крыше, прямо над дверью во двор, висел ржавый колокол в железной раме размером приблизительно со шляпу-цилиндр. В прежние времена он служил для подачи сигналов, поэтому я ничего необычного в нем не увидел, пока инспектор не поднял фонарь повыше. Сбоку тянулась, слабо поблескивая, новая длинная тонкая проволока. «Очередной фокус?» — спросил Холлидей после паузы. «Да, действительно проволока. Тянется вот сюда, по боковой стене, через оконный переплет во двор. Снова какой-нибудь фокус?» «Не трогайте», — предупредил Мастерс, когда Холлидей протянул руку. Инспектор всмотрелся во тьму. Холодный ветер нес запах сырой земли и прочие не столь приятные ароматы. Не хотелось привлекать внимание наших приятелей, однако пришлось рискнуть и включить фонарь. Да, проволока идет оттуда вниз и дальше по земле к каменному домику. Хорошо. Мы вместе с ним посмотрели вдаль. Теперь дождь превратился в морось, вода журчала в сточных канавах, глухо капала с крыши у нас за спиной. Я почти ничего не видел под затянутым тучами небом, заслоненным силуэтами здания вокруг стены, огораживающей широкий задний двор. Каменный домик находился приблизительно в 40 ярдах от нас, освещенный только огнем камина, мерцавшим в зарешеченных амбразурах под крышей, слишком маленьких, чтобы назвать их окнами. Он стоял одиноко, рядом торчало лишь мертвое кривое дерево. Свет снова мигнул, фантастически и приветливо вспыхнул. Ушел. Шелестевшая дробь дождя в грязном дворе напоминала возню стаи крыс. Холидей передернулся словно от холода. «Извините за тупость», — сказал он. «Может быть, все это чрезвычайно забавно, но я не вижу здесь никакого смысла. Кошки с перерезанным горлом, колокола с проволокой, каменные цветочницы весом в 30 с чем-то футов, сброшенные на тебя тем, кто находится в другом месте. Мне хотелось бы знать. Кроме того, могу поклясться, в галерее что-то было». «Возможно, проволока не имеет значения», — вставил я. «Ее слишком легко заметить. Наверное, Дартворд с помощниками просто намерены в экстренном случае звякнуть в колокол, подать сигнал». «А, правильно. Но в каком случае?» — пробормотал Мастерс, резко повернув голову направо, будто что-то оттуда услышал. «Ого-го-го! Если бы я только знал! Если бы приготовился! За ними обоими надо присматривать!» «А вы, прошу прощения, джентльмены, не обучены слежке. Признаюсь по секрету, исключительно между нами я назначил бы ежемесячное жалование тому, кто ходил бы по пятам за Дартвортом». «Вы решительно против него настроены, да?» — уточнил Холидей с любопытством, глядя на инспектора, говорившего в высшей степени неприязненным тоном. «Почему?» «Вы же знаете, что ничего не можете с ним сделать. Я имею в виду, вы сами сказали, что он не предсказатель с Джерард-стрит, который за гинею заставляет стучать барабан. Если ему хочется заниматься экстрасенсорными экспериментами или устраивать для знакомых сеансы в собственном доме, это его личное дело. Чтобы привлечь к ответственности...» хмыкнул Мастерс. «На это и рассчитывает умный мистер Дартворд. По словам мисс Латимер, он в грязной делишке не ввязывается. Экспериментирует в экстрасенсорной области, покровительствует прирученному медиуму. Если вдруг что-нибудь произойдет, объяснит, что последний его обманул и останется столь же невинным, как те болваны, которым он предъявляет своего наперсника, из которых берет деньги. Это можно проделывать до бесконечности. Скажите откровенно, мистер Холидей, как мужчина мужчине, леди Беннинг богата?» «Да». «А мисс Латимер?» «Думаю, тоже». «Так вот, чего он домогается!» — взорвался Холидей. Впрочем, он сразу же взял себя в руки и сказал не то, что собирался сказать. «Если ему нужны деньги, я выпишу чек на 5000 в тот самый момент, когда негодяй согласится убраться отсюда». «Дартворд обязательно доведет свое дело до конца. Впрочем, можно считать это шанс, неспосланный небом. Если он сам сегодня попробует что-нибудь выкинуть, не ведая о моем присутствии...» Выразительно хмыкнул Мастерс. «Лучше того, парнишка меня не знает. Я никогда еще не встречал братца Джозефа. Простите, джентльмены, отлучусь на минутку. Произведу разведку. Стойте здесь и не двигайтесь до моего возвращения». Мы не успели вымолвить ни слова, как он вышел во двор и бесшумно, невзирая на свою грузность, исчез. Точнее сказать, Ничего не было слышно, пока инспектор через 10 секунд не зашлепал по луже и, видимо, сразу же замер на месте. Над дальним правым углом двора вспыхнул луч фонаря. Мы молча наблюдали за ним сквозь тихий дождь. Электрический свет казался очень ярким по сравнению со зловещими вспышками, плясавшими в оконцах каменного домика. Направленный на землю луч трижды быстро мигнул, вновь вспыхнул после долгой паузы и исчез. Холидей хотел что-то сказать, но я предупредительно подтолкнул его локтем. Вскоре в таинственном плеске и шорохе последовал ответный сигнал, предположительно поданный Мастерсом. В темноте что-то мелькнуло, и перед нами на лестнице снова возникла крупная фигура запыхавшегося инспектора. «Сигнал?» — спросил я. «От кого-то из наших?» Я ответил. «Условный код. Тут нельзя ошибиться». «Значит, — ровным тоном продолжил Мастерс, — тут кто-то из наших». «Добрый вечер, сэр!» — послышался шепот с нижних ступеней. «Мне показалось, я узнал ваш голос». Мастерс жестом велел незнакомцу войти в галерею. На свет вышел худой, жилистый, нервный молодой человек с интеллигентным лицом, которое привлекало каким-то студенческим пылом. Мокрые поля шляпы безобразно обвисли, он утерял лицо промокшим платком. «Привет», — буркнул Мастерс. «Это, стало быть, ты, Берт? Ха! Джентльмены, позвольте представить сержанта Макдоналла». Он перешел на снисходительный тон. «Занимается тем же, чем и я, но учился в университете. Олицетворяет новый, амбициозный тип детектива. Возможно, вы о нем читали в газете. Ему поручен розыск пропавшего кинзала». «Ну, Берт», — отрывисто бросил он, — «как ты здесь оказался? Можешь говорить свободно». «Появилось кое-что подозрительное», — почтительно доложил детектив, вытирая лицо и щурясь на инспектора. «Сейчас расскажу. Дождь проливной, я торчу тут уже 2 часа. Наверное, не стоит докладывать, сэр, что здесь ваш Бет-Нуар, Дартвард». «Ну-ну», — кратко проворчал мастер. «Ну-ну. Если хочешь продвинуться по службе, мальчик, угождай вышестоящему начальству, так?» После всего загадочного замечания он посопел и продолжил. «Степли мне сообщил, что ты несколько месяцев следишь за Дартвардом. А когда я услышал, что ищешь кинжал, то помножили 2 на 2, и вышло 4. Так точно, сэр». Мастерс пристально посмотрел на него. «Вот именно. Вот именно. Ты мне нужен, парень. Есть для тебя задание. Только сначала выкладывай факты. Причем поскорее. Ты осматривал каменный домик? Что он собой представляет?» «Там одна большая длинная комната, сэр. Стены каменные, пол кирпичный. Крыша служит потолком. На каждой стене высоко расположенные зарешеченные оконцы. Всего их 4. Входная дверь под окном, которая видна отсюда». «Есть еще какой-нибудь выход, кроме двери?» «Нет, сэр». «Я спрашиваю, можно ли как-нибудь незаметно оттуда выбраться?» «Невозможно, сэр. То есть, по-моему, нет. Вдобавок и в дверь нельзя войти, она заперта. Дартвард велел запереть ее снаружи на висячий замок». «Это еще ничего не значит. Впрочем, значит, какой-нибудь фокус. Хорошо бы туда заглянуть. Дымоход?» «Я осматривал», — доложил Макдоналл, сдерживая зябкую дрожь. «В дымоходе прямо над топкой железная решетка. Оконные решетки прочно встроены в камень, сквозь ячейки даже карандаш не просунешь. Кроме того, я слышал, как Дартвард закрыл дверь изнутри на щеколду. Прошу прощения, сэр. Судя по вашим вопросам, у вас возникло такое же подозрение, как у меня?» «Что Дартвард намеревается покинуть домик?» «Нет, сэр», — спокойно ответил Макдоналл. «Что кто-то или что-то намеревается туда проникнуть». Мы инстинктивно оглянулись во тьме на неказистый домик, где призывно мерцал и плясал огонь. Решетка на оконце размерами меньше квадратного фута четко вырисовывалась на свету. На секунду высветилась и чья-то голова, как бы всматриваясь сквозь ячейки. На меня нахлынул беспричинный ужас, лишив всяких сил. Непонятно, почему бы Дартворду, если он такого высокого роста, не влезть на стул, чтобы выглянуть в окно. Однако голова медленно двигалась, дергалась, точно сидела на больной шее. Вряд ли кто-то еще это видел. Огонь в окне померк, а Мастерс что-то хрипло бубнил. Я не слушал, но, кажется, инспектор отчитывал сержанта Макдоналл, слабака и слюнтяя, клюнувшего на распроклятый примитивный фокус. «Прошу прощения, сэр». Макдоналл по-прежнему говорил уважительно, но, по-моему, в его тоне зазвучала новая нотка. «Может быть, вы меня послушаете? Может, вам интересно, зачем я сюда пришел?» «Ладно, только пойдем куда-нибудь отсюда», — коротко кивнул Мастерс. «Верю тебе на слово, что его заперли на висячий замок. Через минуту пойду, сам проверю. Ха, пойми меня правильно, мальчик». Он повел нас дальше по галерее, посветил на какую-то дверь и кивнул на нее. За ней была старая кухня. Макдоналл сдернул с головы шляпу, потерявшую всякую форму, закурил сигарету. При свете зажженной спички зеленоватые глаза сержанта оглядели нас с Холидеем. «Свои люди», — заверил инспектор, не называя имен. «Примерно неделю назад», — довольно нервно начал Макдоналл, — «я впервые получил реальные результаты. Понимаете, я начал слежку за Дартфордом в прошлом июле и... полный ноль. Может быть, он мошенник, однако...» «Это нам известно». «Да, сэр». Макдоналл на секунду запнулся. «Впрочем, дело меня увлекло. Особенно сам Дартфорд. По-моему, вы поймете, инспектор. Я долго собирал о нем сведения, наблюдал за домом, расспрашивал давних знакомых. Безрезультатно. Дартфорд рассказывал об экстрасенсорных экспериментах только самому узкому кругу людей. Кстати, все они очень богаты, а многие мои друзья, знакомые с ним и считавшие его жутким прохвостом, даже не знали, что он интересуется спиритизмом. Вот как было дело. Я почти позабыл о нем и вдруг случайно встретил школьного приятеля, с которым давно не виделся. Мы сговорились позавтракать, и он сразу завел разговор о спиритизме. Его фамилия Латимер. Тед Латимер. Тед еще в школе проявлял подобные наклонности. Хотя ничего такого в нем не было, я не знаю лучшего центрального нападающего. В 15 лет он увлекался кое-какими книжками Конан Дойла, истолковывал их по-своему, принялся погружаться в транс. У меня точно такое же хобби, как и у вас. Домашние сеансы магии, и, наверное, поэтому... Прошу прощения. На прошлой неделе мы встретились, и Тед сразу ко мне прицепился. Без конца рассказывал, что знает необыкновенного медиума, друга Дартфорда, которого открыл один его приятель. Я ему не признался, что служу в полиции, за что мне потом стало стыдно. Все-таки в каком-то смысле подлость. Но мне очень хотелось взглянуть на Дартфорда за работой. Поэтому я притворился, что удивлен, и попросил показать чудотворца. Тед сказал, что Дартфорд чужих, как правило, не принимает, не желая, чтобы людям стали известны его интересы и прочее. Однако завтра вечером он будет на ужине у некоего майора Фезертона, приятеля тетки Теда. Тед обещал добиться для меня приглашения. Таким образом, я неделю назад отправился... Сигарета Макдоналла вспыхнула и потемнела. Сержант как-то непонятно замешкался. «Продолжай», — подтолкнул его Мастерс. «Ты присутствовал на демонстрации?» «Нет, никакой демонстрации не было. Медиума не привели. Кстати, по-моему, сэр, дурачок Джозеф попросту, как говорится, прикрывает Дартфорда. Этот чертенок действует мне на нервы, хотя я не думаю, что он понимает происходящее. Мне кажется, Дартфорд вводит его в транс, накачивая наркотиками. Возможно, болван действительно считает себя медиумом, а на самом деле служит козлом отпущения, на которого можно свалить вину за любую промашку». Мастерс уверенно кивнул. «Хорошо, мой мальчик. Если так, то у нас есть конкретное обвинение в адрес нашего друга. Я в это не верю, хотя допускаю наркотики. А в таком случае... Хорошо, продолжай». «Постойте, сержант», — вставил я. «Несколько минут назад вы сказали, что, по вашему мнению, В дом кто-то или что-то хочет проникнуть, намекая на некое сверхъестественное явление. Инспектор согласился. Сигарета Макдоналла замерла в темноте, поднялась, вспыхнула. «Позвольте объяснить, сэр. Я вовсе не намекал ни на что сверхъестественное. Я сказал, что на Дартворда кто-то или что-то охотится. Могу утверждать определенно, хотя это весьма смутное ощущение. Разумеется, в квартире майора Фезертона на Пикадилли, полагаю, вы знаете, что он сейчас находится здесь, нет ничего сверхъестественного. Он гордится своей современностью. Несмотря на постоянные утверждения, подкрепленные анекдотами, что во времена короля Эдуарда все было иначе и гораздо лучше. Мы ужинали вшестером. Дартворд, Тед Латимер, его сестра Мэрион, слащавая старушка по имени леди Беннинг, майор и я. У меня сложилось впечатление... «Слушай, Берт», — перебил разозлившийся Мастерс, — «хотелось бы знать, о чем ты тут докладываешь. Никаких фактов. Нас вовсе не интересуют дурацкие впечатления, а ты стоишь тут столбом на холоде и отнимаешь у нас время, меля полную чепуху». «Нет-нет», — неожиданно пробормотал Холидей, тяжело дыша. «Очень даже интересно. Продолжайте молоть чепуху, мистер Макдоналл». Сержант, помолчав, слегка поклонился во тьме. «Мне почему-то это показалось не менее фантастичным, чем наше совещание под направленными в пол фонариками». Впрочем, Макдоналл полностью держал себя в руках. «Слушай, сэр, у меня сложилось впечатление, что Дартворд больше обычного интересуется мисс Латимер, а сама она вместе со всеми прочими этого абсолютно не замечает. Открыто он заинтересованности ни разу не проявил, но я безошибочно понял это по его настроению. Никогда не видел, чтобы человек таким образом выдавал свои чувства. Остальные были слишком взволнованы, возбуждены, ни на что не обращали внимания». Мастерс громко, раскатисто, предупредительно кашлянул. Однако Макдоналл намека не понял. «Со мной все держались любезно, хотя решительно считали лишним в кружке поклонников, очарованных Дартвортом. Леди Беннинг в высшей степени неодобрительно поглядывала на Теда, который без конца болтал, выдавая секреты. Из многочисленных намеков я понял, что вся компания собирается нынче явиться сюда. В конце концов, ему заткнули рот, мы перешли в гостиную, чувствую себя очень неловко. Дартворд...» Я вспомнил силуэт в окне, освещенном красным светом, который неотступно всплывал в памяти и, не в силах от него отделаться, уточнил. «Он высокого роста? Как выглядит?» «Шикарный, впечатляющий экстрасенс», — пробормотал Макдоналл. «По виду, по манере речи. Боже, как он мне противен! Прошу прощения, сэр», — он опомнился. «Знаете, Дартворд — сильный человек. Либо чарует, либо до того не нравится, что хочется дать ему в зубы. Возможно, из-за его собственнического отношения к женщинам, из-за того, как он к ним тянется, берет за руку. Я слышал у него много... Да, сэр, он высокий, с маленькой темной шелковистой бородкой, с надменной улыбкой, небольшим брюшком». «Знаю», — подтвердил Холидей. «На чем я остановился?» «Да. Перейдя в гостиную, мы пытались завязать беседу, в частности, о картинах какой-то новой школы, бог ее знает какой. Леди Беннинг уговорила майора их приобрести. Видно было, что они его раздражают и возмущают, но, насколько я понял, старая леди целиком и полностью держит его в руках, точно так же, как Дартворд ее саму. Невзирая на мое присутствие, члены кружка не могли удержаться от разговоров о спиритизме и настойчиво пытались уговорить Дартворда, чтобы он заставил духа что-нибудь написать. Такой фокус разоблачить невозможно. Иначе, по-моему, Дартворд на это бы не согласился. Сначала прочел лекцию об усилении восприятия. Честно признаюсь, если бы я не держал себя в руках, то побоялся бы полной темноты». «Нет, сэр, я не шучу», — сержант оглянулся на Мастерса. «Он рассуждал спокойно, логично и убедительно, ловко связывал истинную науку с лженаукой. Комнату освещал только огонь в камине. Мы уселись в кружок. Дартфорд расположился поодаль, за круглым столиком, вооружившись карандашом и бумагой. Мисс Латимер поиграла на пианино, потом села рядом с нами. Все волновались, что неудивительно. Дартфорд привел компанию в возбужденное состояние и, похоже, был этим очень доволен. Последнее, что я заметил, прежде чем погас свет, самодовольная ухмылка у него на губах. Я сидел позади него. При свете камина на фигуру Дартфорда падали наши тени. Я видел только макушку, непринужденно покоившуюся на высоком подголовнике легкого кресла, в бликах, игравших на стене, у которой он сидел. Над ним, я хорошо разглядел, висела мерцавшая в облесках света большая картина с изображением обнаженной натуры из одних острых углов, сплошь зеленых. Нервы у членов кружка были на пределе. Старушка стонала, что-то бормотала о каком-то Джеймсе. Вдруг показалось, что в комнате похолодало. Меня охватило дикое желание вскочить, закричать во весь голос. Я бывал на многих сеансах, но никогда ничего подобного не испытывал. Вскоре я увидел, как голова Дартфорда дернулась над спинкой кресла, затряслась, карандаш начал что-то царапать. Кругом стояла мертвая тишина, лишь голова жутко дергалась и скрипел карандаш, выводя на бумаге круги. Через 20-30 минут, точно не знаю, Тед поднялся, включил свет, кто-то не выдержал, вскрикнул. Мы взглянули на Дартфорда, и как только глаза привыкли к свету, я подскочил к нему. Столик был опрокинут. Позеленевший Дартфорд окаменел в своем кресле, держа в руке лист бумаги. «Уверяю вас, сэр, физиономия шарлатана была точно такого прокисшего цвета, как чертова картина, висевшая над его головой. Через секунду он опомнился, но его била дрожь. Мы с Фезертоном поспешили на помощь. При этом он сразу же скомкал листок в кулаке, встал, шагнул на одервеневших ногах и бросил бумагу в горевший камин. Потом сказал восхитительно ровным и сдержанным тоном. «К сожалению, не получилось». Какая-то чепуха насчет Луиса Плейга. Попробуем как-нибудь в другой раз. Он лгал. Я отчетливо видел записку. И, по-моему, Фезертон тоже. Я взглянул только мельком, первую фразу не разобрал, а последняя строчка гласила «Что?» — прохрипел Холидей. Последняя строчка гласила «У тебя осталось 7 дней». Помолчав, Макдоналд бросил на пол сигарету, раздавил каблуком. В большом доме позади нас женский голос всхлипнул и крикнул «Дин! Дин!»